люди», — легко понял мальчик. Вместе с этим молодой человек стал воспринимать движущиеся тени, какие-то мелькавшие огоньки, словно какие-то брызги воды. «Духи разных стихий, что ли?» — помотал головой Михаил, постаравшись не зацикливаться на этом. Знаний у него не было, и он мог только предполагать. В любом случае, попробует позвать кого-то из них чуть позже. Не останавливаясь на своих экспериментах, он погрузился еще глубже, с удивлением поняв, что вновь оказался на дороге. Вместе с этим вернулись и зовы, на которые мог прийти мальчик. Только на этот раз Михаил чувствовал кое-что новое. Нахмурившись, молодой человек прикрыл глаза и стал пытаться разобраться, что это за чувство, после чего открыл глаза. «Значит, я чувствую тех, кого видел в своем материальном теле», — улыбка Михаила стала чуть шире. Возможности, которые это для него открывало, оценить было сложно. Он потянулся к образу Самары, после чего, ощущая, как быстро начала тратиться энергия внутри него, переместился напрямую к девушке, в данный момент работавшей на кухне трактира. «Лучше с этим пока не перебарщивать», — потер грудь мальчик, почувствовав легкое покалывание. Михаил видел, как Самара, раскладывая людям еду, по чуть-чуть откладывала на отдельную тарелку, после чего уверенной походкой, виляя пятой точкой, выходила и разносила еду. Трактир, насколько мог видеть мальчик, был довольно популярен, и все в первую очередь смотрели на формы девушки, а не на то, что еды было самую малость меньше необходимого. Вероятно, на это вообще не обращали внимания, а если и обращали, то у Самары были аргументы. Неудивительно, что девушка могла себе позволить время от времени отходить и даже по чуть-чуть брать еду клиентов. Ее ценность в глазах предполагаемого владельца трактира была много выше небольших вольностей, о которых, вполне возможно, и не знали. Не пойман, не вор. А даже если и пойман, у Самары были аргументы в свою защиту. Походив по этому небольшому ресторану, Михаил вновь оказался на своей дороге. Теперь дело, прикрыл глаза он. Образы людей, избившие Ирина, были очень яркими и насыщенными на детали. В сознании мальчика слишком отпечаталась сцена избиения, которая теперь была и частью нового владельца тела. Как ни странно, но энергии потребовалось даже меньше, несмотря на расстояние, вероятно, оно было не главным. Решающими факторами была степень насыщенности образов людей. И для Рина, а теперь и Михаила, эти образы могли похвастаться прямо неприличной насыщенностью. Пространство смазалось, и Михаил оказался уже за пределами стены у края леса. Природная растительность неплохо прятала большую тропу, на которой временно остановился караван. По призрачной спине мальчика пробежался небольшой холодок, стоило ему оказаться только у края этого леса. Лес духов уже знал название столь странного места молодой человек. Он граничил между Империей Марус, где родился Рен, и еще каким-то образованием, о котором мальчик, естественно, ничего не знал. Лес духов для беспризорников пограничного города был что-то вроде страшной сказки. По легендам, в нем жило множество разных чудовищ, которые не прочь были заживо сожрать глупого путника. Любопытные дети, шедшие туда на прогулку, не возвращались. Лес духов был до того страшен, что никто из императоров за время существования империи Марус, сформировавшуюся неизвестно сколько лет назад, даже не подумал о том, чтобы попробовать заселить те земли, как, впрочем, и соседи империи, о которых Рен, естественно, ничего не знал. Если бы не рассказы Самары, время от времени наблюдавший за тем, как ест компания мальчика, то Михаил бы сейчас и этого не знал. Впрочем, реальная ситуация, насколько понимал молодой человек, была немного иной. Тропа, по которой можно было пройти, существовала и, кажется, была достаточно безопасной. Так или иначе, вопрос был в другом. Зачем наемникам вести детей в этот лес? Нахмурился Михаил. Или через него, но если через, то почему не объехать по более безопасной дороге? Не понимаю. Вероятно, он никогда в жизни столько не хмурился. Разве что, когда в полной мере осознал, что его приемные родители мертвы и он остался один. Касательно же окружения, справившись со странным чувством в этом лесу, Михаил осмотрелся. К тому моменту предполагаемый убийца прошлого владельца тела уже успел отойти. Впрочем, мальчик быстро его нагнал, продолжая осматриваться. Этот лес казался новому владельцу тела чуть более серым. Ситуация в городе, где преобладали больше темные, почти что черные палитры, явно была хуже. Михаил взглядом насчитал около 15 мужчин в плащах, каждый из которых что-то делал, кто-то запрягал коней, Кто-то прямо на улице что-то готовил, кто-то, насколько понял молодой человек, был на шухере и смотрел по сторонам. В общем, все были заняты. Мэтр Криус будет недоволен нашей задержкой. Тон убийцы Рина был сухим и безразличным. Мы не можем отправиться без его ученика. Придется подождать до завтра, в тон ему ответил второй мужчина. Нам не платили за заботу о молодом мэтре, чуть недовольнее пробормотал мужчина, но на том и замолчал. Двое наемников, не видя Михаила, вместе залезли в повозку. За ним полезла призрачная фигура мальчика. Еще на улице молодой человек насчитал три повозки. Вполне возможно, что в одной из них были не дети, а припасы, что, впрочем, мальчик собирался проверить, так как ему необходимо было найти друзей Рина в первую очередь. «Все на месте?» Окинув взглядом детей лет 10-12 максимум, спросил убийца изначального владельца тела Михаила. «Думаешь, кто-то смог перегрызть клетку и сбежать?» По тону мужчины в плаще было понятно, что он улыбнулся. Дети молчали, не смея ничего говорить, очевидно, что их уже успели запугать. «Ты недооцениваешь этих крысят?» Тем же сухим тоном ответил наемник. Михаил перестал слушать мужчин, поняв, что полезные для него факты закончились, сосредоточившись на клетках. «Мальчиков и девочек одинаковое количество», обойдя клетки, мысленно отметил Михаил, после чего, не найдя нужных ему детей, вылез из повозки. Конечно, можно было бы потянуться к их образу, однако это взяло бы с него дополнительную энергию, которую сейчас лучше экономить. Он чувствовал, что эта магическая сила в груди стала постепенно заканчиваться и слишком долго пробыть в призрачной форме он не сможет. Молодой человек мог ощутить, как дивная энергия восстанавливается, приходя прямиком из астрального плана. Однако траты из-за его прогулок без тела превышали естественное восстановление. И не факт, что у него выйдет вернуться потом в свое новое тело, поэтому слишком надолго задерживаться было нельзя. Быстро обойдя все повозки, Михаил таки смог найти друзей Рина. Их закинули в крайнюю повозку каравана в одной клетке. Трое детей, два мальчика и одна девочка, прижавшись друг к другу, тихо спали. Михаил прошел через клетку, разглядывая детей. Они выглядели еще хуже, чем в воспоминаниях бывшего владельца его тела. Костлявые, истощенные, с большими кругами под глазами. Очевидно, о маленьком Рине дети заботились. Наивность и доброта ребенка притягивала и, кажется, буквально заставляла о нем заботиться. «Сомневаюсь, что смогу о них нормально позаботиться», — вышел на улицу Михаил, холодным взглядом осматривая похитителей детей. «Было бы нерационально возвращаться в их группу, учитывая то, что я совсем другой человек. Имитировать же поведение Рина я долго не смогу, да и глупо это. Нужно найти им опекуна». Прежде чем вернуться в свое тело, молодой человек несколько раз обошел караван, запоминая количество наемников, какое у них было снаряжение, где находятся их припасы и запасная одежда. Михаил не был конфликтным человеком, но и идиотом тоже. Пойти к наемникам и начать с ними обсуждать то, какие они плохие люди, слишком наивно. Тем не менее и жестоко убивать всех мальчик не видел никакого смысла. Они просто наемники, которые взяли заказ. Не какие-нибудь злодеи, не какие-нибудь добрые герои. Откровенно, Михаилу было плевать на убийцу Рина, он тоже просто выполнял свою работу. Какой-то ненависти у мальчика не было, даже учитывая живые образы избиения. Искренне кого-то ненавидеть просто слишком глупо. Что он за это получит? Разве что испортит свое душевное равновесие. Михаилу просто хотелось получать теплоту в обмен на теплоту, вот и все. Тратить слишком много эмоций на обидчиков, даже не смешно. Конечно, и договариваться с наемниками никто не будет. Учитывая его способности, у Михаила было пару идей, как освободить детей и проучить похитителей детей. Некоторые, возможно, не переживут этого урока, а может и больше, однако не в подобной ситуации думать о подобном. После смерти мальчик многое переосмыслил и уже знал, что смерть – это далеко не конец. В конечном итоге Михаил узнал все, что хотел. Заняло это минут 20-30. Оставался вопрос неизвестного молодого мэтра, который, вероятнее всего, являлся магом, что могло принести много неожиданностей, однако он так и не появился. Михаил узнал все, что мог, в случае чего придется корректировать планы прямо на ходу и учитывать существование не очень приятного элемента. Так или иначе, Михаил не планировал идти в бой в открытую, куда с его побитым телом 8-летнего ребенка. Он и драться не умел. Мог пальнуть энергией в кого-то, тем не менее этого было решительно недостаточно, чтобы победить 18 наемников и одного неизвестного метра. Сила его способностей была в другом. Хотя, конечно, его оболочке скоро придется напрячься. А вот насколько, это уже покажет то, как все пройдет. Нужно будет сегодня вечером попробовать пообщаться с духами, открыв глаза уже в своем теле, чувствуя, как быстро начала восстанавливаться энергия, подумал мальчик. Дополнительная помощь ему не помешает, даже учитывая, что он не совсем был уверен в помощи неизвестных существ, населявших этот мир. Еще через минут пять в комнату зашла Самара с едой. «Ну что, заждался, Рен?» Выражение лица мальчика из спокойного и сосредоточенного сразу стало усталым, затравленным и плаксивым. Михаил смущенно кивнул. Для него менять выражение лица было слишком естественно. «Спасибо. Пока же нужно поесть и немного прийти в себя. Чуть позже нужно будет удостовериться в некоторых своих способностях, проведя пару экспериментов, однако на данный момент сил нет. В любом случае, главное, что появилось примерное понимание того, что делать». Самара же присела возле Михаила. «А теперь расскажи мне все», тон девушки стал более требовательным. «Не бойся, малыш Рен». Молодой человек мысленно вздохнул, понимая, сколько же ему реакций боли и страданий нужно будет выдать по мере рассказа. Образ нужно было поддерживать. Впрочем, обращая внимание на еду, достойная цена. Глава 3. Что могла сделать Самара? Ничего. Девушка утешила мальчика, накормила его и даже предложила переночевать одну ночь в ее комнате на полу, что уже было верхом щедрости и еще больше. Естественно, что Михаил не стал отказываться. Утром, вероятнее всего, еще и получит какой-никакой завтрак. Но, кое в чем она могла помочь молодому астральному магу. Люди с властью, расширились глаза Самары. «Рен, это бесполезно. Даже не думай об этом, слышишь меня?» Стал ее тон совсем строгим. «Если те люди так спокойно расхаживают по нашему городу и воруют детей, то они как минимум подкупили сотника и его приближенных. Тебя не обманули, малыш, просить о помощи просто бесполезно». Девушка непроизвольно вздохнула, словно вновь вспоминая о том, в какой же выгребной яме живет. «Просто нужно уметь правильно просить», было немного другое мнение у мальчика. «Я не хочу к ним идти», сказал скорее полуправду Михаил, так и не подняв голову за время разговора. «Просто хочу знать, есть ли кто-то более сильный, чем эти люди». Важно было не переигрывать с рефлексией, дабы это не начало раздражать Самару. Насколько видел молодой человек, он уже подходит к этой границе, и терпение девушки стало заканчиваться. Впрочем, ответ она дала. «Есть, конечно», погладила по грязным волосам Самара мальчика. «Но они должны быть еще более грязными отродьями, чем работорговцы». «Кто?» «Дворяне, родом метров, некоторые торговцы. Хотя, многие аристократы должны быть метрами в столице. Или кто их там знает? Не стал бы император себя ослаблять перед родами?» «Не знаю», — подняла взгляд на потолок девушка, перебирая факты в голове. Она казалась довольно умной, тем не менее родилась здесь. Какое-то образование было, однако в том-то и дело, что какое-то. В любом случае, про наш город император давно забыл, а вместе с ним забыли и все остальные. Мы находимся слишком далеко от нормальной цивилизации, малыш. В случае, если хотя бы половина легенд, связанных с лесом духов, окажется правдой и кто-то страшный оттуда выйдет, то мы станем обычным пушечным мясом. Это явно не то, что должна говорить девушка маленькому ребенку, друзей которых похитили, а его избили. Как ни странно, нормы были немного другие. «Значит, в этом городе нет никого влиятельнее этой стражи?» Вопрос был максимально наивный, но ему 8 лет. Причем, это еще не совсем точно, учитывая, каким образом мальчик считал годы. Сначала Рен не был сиротой и жил с бабкой, которая его приютила. То есть, формально, сиротой он был как бы не с самого рождения, однако какая-никакая семья у него была. Мальчик благодаря бабке знал, что ему 7. Потом она умерла, и ребенок остался один, пока его, в чем Рену повезло просто безумно, не взяли к себе Присси, Олус и Сиринс. Они ему досчитали через какое-то время еще один год. Есть, по тону Самары было понятно, что эти разговоры ее уже начали утомлять, но больше формально. За пограничным городом должен присматривать барон Марций, только он точно не поможет. На том разговор и закончился. Для Самары это была не просто неприятная тема, тем не менее и довольно сложная, опять же, сказывался недостаток образования. Впрочем, подобной информации мальчику должно хватать. Когда он чуть восстановился, что с ним происходило довольно быстро. Он вновь погрузился на свою дорогу и стал вслушиваться. Времени у него было не так много, поэтому приходилось спешить буквально во всем. На этот раз Михаил пошел дальше и стал среди голосов выискивать строго то, что ему нужно было, а именно, любое упоминание этого барона. Энергия в его груди, повинуясь желаниям владельца, начала словно фильтровать голоса, благодаря чему уже скоро он стал слышать не самые приятные мысли. Бесчестный подлец, хуже зверей, демоново отродье. Михаил слушал и слушал, собирая все больше информации о бароне со всего города. Так, молодой человек узнал, что барон время от времени обманывал приезжих торговцев, время от времени скупал рабов и заставлял их устраивать бои насмерть, пользовался своей властью и, бывало, гуляя по городу, выбирал себе девушек, которые должны будут составить ему компанию ночью, хотят они того или нет. Ему крышу сорвало от своей безнаказанности, нахмурился Михаил. Император, учитывая все заслуги барона, должен был уже лично приехать и отсечь ему голову без суда и следствия. Что происходит в этой империи? Почему подобное игнорируется? Это слишком ненормально даже для подобного средневековья. Казалось, что в империи происходило что-то страшное, но сейчас это явно не то, о чем должен был думать Михаил. Когда молодой человек хотел продолжить свои изыскания, он неожиданно услышал совершенно иного толка мысль, что этот маг себе возомнил обычный мальчишка. Михаил, поняв, на чьи мысли наткнулся, сразу к ним потянулся. Покалывание в груди от столь частых напряжений стало уже ощутимее, однако пока у него просто не было выбора, нужно было действовать. Михаил оказался в каком-то небольшом кабинете, разительно отличавшемся от всего, что видел Рен в своей жизни, большой, светлый кабинет, обвешанный явно недешевыми картинами, стол из белого дерева, большое, мягкое кресло. Окажись на месте молодого человека первоначальный владелец тела, у него случился бы припадок. За столом сидел уже пожилого возраста весьма и весьма крупный мужчина, пузо которого было настолько большим, что Михаил бы даже мог подумать, что предполагаемый барон без чужой помощи не может встать. Кроме этого, Михаил чувствовал кое-что другое. Точнее, не просто чувствовал, а видел. Пространство вокруг было наполнено словно какой-то свежестью и жизнью. «Ничего не понимаю», — откинул эти мысли Михаил, сосредоточив свой взгляд на явно злом бароне. «Ненавижу магов, ненавижу, ненавижу, ненавижу», — неожиданно начал бить кулаком по столу Марций, после чего схватился за голову и облокотился на стол. Михаил видел его не просто в черной палитре, но гнилой. Свежести жизни этого места стремительно исчезала под напором внутренней гнили барона. Пришел, словно сам первый император. Да как он смеет? Мальчик прищурился, после чего улыбнулся, примерно поняв ситуацию. Изначально он планировал поднять ополчение среди людей, распространив слух буквально на весь город и дальше, но ситуация складывалась другой. Да и план с распространением информации все еще имел право жить. И как с ним поговорить? А если вас смутил ваш гость, господин барон? Михаил не просто заговорил, но и использовал энергию внутри себя, передав ее через рот. Его духовное горло словно обожгло, но ощущения были вполне терпимыми. И сколько он уже так терпит? Видимо, этот день станет самым сложным в его жизни. Мальчик удивился тому, какой голос услышал, холодный, безразличный, потусторонний. Михаил хотел сыграть на контрастах детского голоса и поведения, однако так даже лучше. «Это я так говорить стал, что ли? А Мариер, кто здесь?» Подскочил барон, чуть не упав с кресла. Мужчина поднялся, начав оглядываться, пытаясь найти неожиданного посетителя. Естественно, что он не видел призрачную фигуру маленького мальчика. «С кем имею честь говорить, неизвестный мэтр?» Задрожали руки барона, которые он сразу спрятал за спиной. Учитывая его пузо, со стороны это выглядело даже комично. Необычная реакция на стресс, не мог не признать Михаил, но взял себя в руки быстро. Только что проклинал магов, а теперь он стал уважительным, и чуть наклонился, словно готовясь сделать полноценный поклон. «Я уже успел устать от этого, просто слишком много лицемерия, и от меня в первую очередь. Не так важно», — сделал свой тон максимально добродушным мальчик, тем не менее слыша, насколько же он исказился под влиянием астральной энергии, все получилось наоборот. Голос Михаила пугал его самого. Чего уж говорить про Марция. «В первую очередь меня интересует человек, что был не так давно в этом месте. Я не умею складывать слишком сложные конструкции предложений, прикусил губу Михаил. Он знал язык на уровне Рина. Мальчик хоть и был носителем, но еще просто слишком маленьким, особенно учитывая, что глобальной сети тут и в далеких планах еще не было. К счастью, искаженный голос воздействовал на барона достаточно, чтобы он не обращал внимания на не слишком высокопарную речь Михаила. «Молодой мэтр Ларус», — скривился барон, после чего в его глазах появился свет понимания. Он явно не был дураком. «Вы с ним знакомы и не в ладах, как вы это поняли?» Попытался сделать свой тон чуть более уважительным Михал, словно признавая таланты барона. Что-то подобное Марций уловил, немного приосанившись. «Стали бы вы приходить ко мне спустя 10 минут после ухода молодого мэтра, скрывая свою личность, смею предположить, что вы, господин маг, хотите что-то предложить. Иначе я не вижу ни одной причины, почему достойный мэтр решил обратиться к мелкому барону. Вы правы, господин барон, хоть барон этого и не видел, но Михаил мягко улыбнулся. Вам известна причина, почему мэтр Ларус здесь, в этом городе». Мужчина поморщился. «Мэтр, как я могу знать, обычно маги не распространяются о своих целях простым смертным», — произнес барон это таким тоном, словно его эта ситуация не раздражает, но он принимает это как норму. «Я был бы безмерно вам благодарен, если бы вы поделились столь ценной информацией. Все же, когда нужно, проглотить гордость он мог, и это плохо. Значило, что собеседник не настолько глуп и легкоуправляем. Рабы», — печально вздохнул Михаил. Барон наклонил голову, прищурившись. «Не вижу в этом никакой проблемы, мэтр. Что вы имеете в виду?» Ушлый барон понимал, что дело не просто в рабах. Михаил сделал паузу. «У вас есть хорошая возможность испортить планы одному магу и поднять свою репутацию, господин барон». На лице Марция появилась добрая улыбка. Хоть этого барон и не видел, но Михаил улыбнулся еще добрее. «Зачем сразу избавляться от гнили, если можно ее использовать против другой потенциальной гнили? Действительно, сообразительности же барона, кажется, все же не хватило, чтобы понять, что за молодым магом может кто-то стоять. Главное сделать правильные акценты, чтобы он даже не подумал в таком ключе. Как же я устал уже». Вечером, после довольно насыщенного разговора, Михаил попробовал пообщаться с духами, дабы лучше понимать, можно ли его шалость сделать еще более монолитной. Погрузившись достаточно глубоко на астральный план, не планируя далеко уходить от тела, он стал искать взглядом духов, что у него получилось довольно быстро. Привлечь их оказалось довольно просто, достаточно было начать распространять в окружающее пространство его силу. Михаилу стало казаться, что он на рыбалке. Сначала разного рода огоньки и тени боялись его, но вскоре к нему подлетел первый дух темного окраса. Он, казалось, был намного смелее остальных обитателей. Дух осторожно поглотил энергию Михаила, после чего в тот же момент исчез, быстро сбежав. «Жулик», — хмыкнул беззлобно мальчик, не ожидавший такой подлости от полуразумного духа. Впрочем, кое-что он дал Михаилу, пример того, что это не ловушка. Либо ловушка уж больно извращенная, но не полуразумным жителям нижних миров думать об этом. Следующим к нему подлетел дух красного окраса, распространяя вокруг себя слабые огненные вспышки. «Ты ведь меня не обманешь», — мягко улыбнулся мальчик, давая духу больше энергии. Ему было приятно видеть красный, насыщенный цвет в этом сером, мрачном мире. Это приводило состояние Михаила в какое-никакое подобие равновесия, хотя психика мальчика уже подходила к пределу. Огненный дух, посомневавшись, поглотил энергию, которую дал Михаил, однако бежать не стал. Цена, сделка, условия. Улыбка мальчика, казалось, стала еще дружелюбнее. Вскоре стали слетаться новые духи, с жадностью поглощая энергию, которую давал молодой человек. По мере того, как Михаил соглашался на контракты, он чувствовал все больше давления на себе, словно каждый новый дух вместе с обещанием помочь дает ему 5-килограммовые гири. В его восприятии появилось нечто похожее на нити, связывающие его и пятерых духов, которых он смог временно привязать своей силой. К счастью, Михаил сошелся с духами на условии, что скоро их отпустит. Вместе с этим должны пропасть его гири. Мальчик чувствовал, что слишком долго с таким грузом пробыть не сможет, тяжесть была не то, чтобы невыносимой, но неприятной. Какое-то время потерпеть можно, однако, чем дольше, тем хуже. Из пяти духов три были огненные, один был темно-коричневый и создавал вокруг себя вибрации, видимо, символизируя собой землю, и один словно распространял вокруг себя какие-то брызги воды, являя собой стихию воды. Михаилу было очень интересно наблюдать за его новыми знакомыми, которые, словно чувствуя дружелюбие мальчика, активно с ним шли на контакт, но слишком расслабиться он себе не позволял. Одного духа Михаил отправил к наемникам, чтобы тот следил за обстановкой и в случае чего передавал ему все новости, мало ли что там взбредет в голову наемникам, и они решат отправиться раньше. Или, например, вернется раньше тот маг. К счастью, существу нижних миров удалось вполне доступно объяснить, в каких случаях его стоит звать. Уже имея представление того, что делать, Михаил перед полноценным сном, за время которого он должен нормально восстановиться, решил немного поднять свое душевное равновесие. За один день он совершил столько действий, которых обычно предпочитал избегать, что ему было немного погано на душе. Пока тело отдыхало, сознание Михаила находилось на его дороге, с закрытыми глазами прислушиваясь к людям. «За что, почему я ведь так любил?» Михаил потянулся к этому зову, оказавшись прямо на улице. Мужчина на земле, держа бутылку в руках, сонно что-то бормотал. Мальчик положил руку на его тело, после чего оказался в его, наверное, сне. Перед Михаилом стала развиваться сцена того, как мужчина, владелец этого сна, кричит на женщину. «Чем я тебе так противен, раз ты поступила так со мной?» Надрывно кричал мужчина. Женщина молчала. Вообще, Михаил видел даже не женщину, а какую-то куклу, на которой застыла презрительная гримаса. Владельца сна, впрочем, это совершенно не смущало. Окружение было странным, каким-то не то смазанным, не то просто фальшивым. Они были в каком-то саду, но больше Михаил разобрать не мог, слишком все было ненастоящим. «Это я так теперь чужие сны воспринимаю», — зевнул мальчик. «Бедняк», — неожиданно сказала кукла, видимо, жена мужчины. «Жалкий бедняк, бедняк, бедняк, бедняк, бедняк, замолчи», — закричал мужчина. Пространство вокруг затрещало и начало разваливаться, но Михаил рефлекторно, выпустив астральную энергию, остановил распад. Это было не слишком сложно. «Я ведь так старался, Ливия. Почему ты предала меня?» Кукла женщины смазалась и исчезла, оставив мужчину тихо рыдать на траве. Михаил подошел к нему и сел на траву. «Расскажите мне все», — погладил своей детской рукой по голове мужчину он, из-за чего тот поднял на него заплаканный взгляд. «Я вас выслушаю». «Рассказать?» «Да», — мягко улыбнулся мальчик, дав немного своей силы брошенному пьянице. Мужчина, совершенно не удивленный появлению маленького мальчика с довольно страшными, мутно-серыми глазами, сел на траву, опустив голову. «Меня зовут Дариус. Я познакомился с Ливией 3 года назад». Дариус резко открыл глаза, чувствуя, как болит его голова. «Амариус», — схватился он за голову. Несмотря на то, что была уже глубокая ночь, мужчина совершенно не чувствовал холода, что его довольно сильно удивило. Кроме же этого, Дариус чувствовал какую-то странную теплоту в груди, что было еще более странно, учитывая, какую душевную боль он испытывал до того, как потерял сознание. «Сон», — шокированно пробормотал мужчина, зацепившись за смазанный образ маленького мальчика. Обычно Дариус не помнил свои сны, но этот был неприлично ярким и теплым. «Спасибо, спасибо вам огромное». Мужчина вытер выступившие слезы, после чего встал и взглянул на бутылку. «Эта шлюха недостойна того, чтобы я лил за нее слезы», — пробормотал мужчина, после чего улыбнулся и неспешно пошел домой, чувствуя, как по всему его телу разливалась приятная теплота. Призрачная фигура маленького мальчика, наблюдавшего за этим, довольно кивнула. В его зрении мужчина стал самую малость, но светлее, и этот свет он распространял в окружающее пространство. Молодой человек примерно понял, что стало с его зрением. Впрочем, главное было для Михаила не это. Примерно в этот же момент молодой парень лет 19 на вид в зеленой мантии остановился, начав к чему-то прислушиваться. Две девушки, шедшие возле него с опущенными взглядами, остановились, непонимающе переглянувшись. Молодой мэтр их пугал, но ничего сделать они не могли. Для простолюдинов пограничного города встретить мага было все равно, что встретить бога. Восхищение, впрочем, они не испытывали, лишь страх. «Я чувствую след магической энергии», — удивленно пробормотал юноша. «Откуда в этом свинарнике маги? Какой странный окрас, ничего не понимаю». «Господин, вы, я разрешал тебе говорить», — отвлекся от своих размышлений маг, окинув взглядом задрожавшую рыжеволосую девушку. Парень добродушно улыбнулся. «Еще одно слово, и я превращу тебя в химеру. поняла, лицо девушки побледнело. Она быстро-быстро закивала, после чего, боясь гнева мага, упала на колени, продолжая молчать. Вторая девушка последовала примеру первой. «Умницы!» — погладил он их по голове. «За мной!» Глава 4. Разбудил Михаила рано утром дух. Просыпаться было очень сложно, тело все еще болело, хотя и восстановление шло полным ходом. В груди источник неприятно колол, как и руки с горлом, через которые он пропускал много энергии, не говоря уже о прохладе, беря во внимание, что спал он на полу. Впрочем, простынь мальчику, не первой свежести, выдали, так что могло быть много хуже. Уж Рен знал, не говоря о том, что у Михаила тело ребенка с недоеданием. Чудо, что еще не успели появиться какие-то патологии. Правильно говорили, что в средневековье выживали наиболее приспособленные. Почему-то молодой человек был уверен, что, будь у него старое тело такого же возраста, при одинаковых условиях, он бы продержался намного меньше. К счастью, судя по всему, энергия в его груди теперь будет защищать от лишних болезней. Самара, что немного удивило Михаила, уже не спала. Мальчик вновь лег и погрузился на астральный план, после чего перенесся к девушке, застав, как она принимала в тазике ванную и в данный момент мыла голову. Призрачное тело неприятно болело, чем-то напоминая сильную крепатуру после продолжительной тренировки. К счастью, эта боль не мешала использовать способности, хоть и, опять же, приятного было мало, и это не учитывая пять духов. Молодой человек опустил голову. «Мне очень жаль», – пробормотал Михаил, быстро исчезнув. Он понимал, что своей способностью нарушает чужое личное пространство, однако не ожидал, что так скоро нарушит его столь сильно. Подобное помогло ему проснуться быстрее, из-за чего он, уже спокойный за Самару, переключился на более насущные проблемы, практически сразу переместившись к наемникам. Сцена перед ним открывалась довольно примечательной, началась битва. Наемники, явно не ожидавшие того, что на них отправит группу, состоявшую из более чем 30 человек, кинулись в рассыпную, кто-то пошел в бой, кто-то сразу же попытался сбежать. Некоторые еще спали и, вероятно, могут уже толком и не проснуться. Михаил передал барону состояние временного лагеря каравана довольно точно, поэтому нападавшие уже знали о том, что наемники следят за обстановкой. Увы, похитители детей предполагали такой вариант как самый маловероятный, так как все было учтено и куплено. Стрём держали исключительно как меру предосторожности, спустя рукава и иногда зевая. Запряженные лошади явно были напуганы тем, что тут начало происходить, начав издавать громкие, неприятные звуки. Мальчику пришлось подойти к каждой из них и успокоить, что у него получилось относительно легко, даже в призрачной форме. Он всегда ладил с животными. Кажется, звери лучше чувствуют проявление чего-то выходящего за норму. Михаил, наблюдая за тем, как люди забирают жизни друг друга из-за его шалости, опустил голову. Прямо перед ним лежал труп убийцы Рена, на лице которого застыла гримаса непонимания и страха. «Надеюсь, в следующей жизни тебе повезет больше и не придется становиться наемником», — вздохнул устало мальчик. «Не мне тебя судить». Восприятие смерти Михаила уже отличалось от такового у простых людей. Почему бояться умереть? Причин много, но самая большая – неизвестность. Люди не знают, что их ожидает. Боль люди испытывают на протяжении всей жизни. Но вот то, что будет после этой жизни, уже по-настоящему пугает. Наверное, даже осознание того, что человек после смерти потеряет себя как личность, не так страшно, как мысли о том, что твоя душа растворится в ничто. Как молодой человек может считать смерть чем-то ужасным, если прямо сейчас находится в своем призрачном теле, которое может вполне себе существовать без участия самого важного органа в человеческом теле, мозга, да и, в общем-то, всего остального? Никогда не задумывался о подобном, подумал мальчик, вместе с этим дав приказ духам охранять повозки с детьми. Мало ли что может случиться по ходу сражения, предполагаемый маг так и не появился, что Михаила настораживало. По идее, он должен был уже быть здесь и помогать наемникам, но его не было. Пока же Михаил размышлял о том, где в данный момент находился вероятный источник проблем, оставшихся четырех наемников, группа подготовленных стражей, но уже не подкупленных и, скорее всего, находившись под непосредственным командованием барона, взяла в круг. «От имени господина барона Марция, сдавайтесь!» Вышел вперед мужчина в латах, направив меч на четверых наемников. «В противном случае вас ждет смерть». Михаил видел, как около 6-8 человек просто сбежали, кинув своих товарищей. Препятствовать Михаил им не стал. Смысл? Месть. Наемникам нет смысла кому-то мстить. Они провалили задание, и сейчас им, дабы спасти свою жизнь, необходимо скрыться и не высовываться. Их ждет несладкая жизнь, учитывая, насколько упадет репутация их группы. Если они действовали в ней, конечно, они являлись одиночками, принявшими заказ. В любом случае, количество жертв и так превысило то, чего ожидал мальчик. Да он, в общем-то, изначально просто хотел поднять ополчение среди людей и спугнуть наемников. Но не жалеть же сейчас о том, что он смог помочь детям от неизвестной судьбы. Глупо. Смысл нам сдаваться, стражник, огрызнулся один из наемников в черном плаще. Он держался за бок, из которого быстро текла кровь. Нас так или иначе ждет смерть. Лучше умереть быстро сейчас, чем потом мучительно умирать в темнице. Даже не смей говорить, лживая собака барона, что это не так. От количества смертей вокруг Михаил видел, как поднимается что-то черное и распространяется вокруг. Но место, в котором он находился, этот лес, было странным. Черные миазмы практически моментально испарялись под давлением фона леса, из-за чего Михаил все видел в серой палитре. Лишь люди полыхали в окружающее пространство чернотой, сильно выделяясь на общем фоне. Стражник громко заржал. «Ты прав». Почему-то молодой человек был уверен, что мужчина под шлемом мерзко улыбнулся. «Легкой смерти можете не ждать. Взять их». В конечном итоге Михаил увидел, как еще один наемник был убит, а три остальных взяты в плен. Один из них буквально попытался себе откусить язык, но не получилось. Это не так-то просто, да и кто ему позволит. Михаил же не спешил уходить, продолжая наблюдать за тем, что будет дальше. Мужчины в латах стали обыскивать караваны, и вскоре детей вывели на улицу, усталых и перепуганных. Молодой человек встал рядом с друзьями Рина, ожидая того, что будет дальше. «Эн, нас убьют?» – со страхом шепотом спросил Сиринс. Михаил по памяти Рина знал, что он был менее рефлексивным, но боялся всегда больше всех. «Не должны», – сжал кулаки Олус. Рен его воспринимал эдаким серьезным старшим братом, который никогда и ничего не боится. «Не должны». «Слышали же, от кого они?» – был безразличным голос Присси. «Вполне возможно, что барон возьмет нас к себе». Точнее, девочка пыталась выглядеть безразличной. Молодой человек видел, как подрагивали ее колени. Если бы не его природный талант читать тела людей, то мог бы и не заметить подобной мелочи. Михаил, погружаясь в воспоминания изначального владельца тела, мог с уверенностью сказать, что эта девочка была лидером их небольшой группы. Вероятно, Олус и Сиринс этого даже не знали, считая себя равными, при этом слушаясь команд Присси. Дети вздрогнули, явно слышали какие-то слухи про него. Рен был, очевидно, среди детей самый неосведомленный. Но это нормально, учитывая, что он был самым младшим. «Эн, нам нужно попробовать сбежать», — стал еще тише голос Сиринса. «Тихо», — шикнула Присси на мальчика, из-за чего тот сразу опустил голову. Стражник, осмотрев детей, как раз в этот момент заговорил. «Вы, наверное, не понимаете, что происходит». Видя, как некоторые дети захотели заговорить, стражник гаркнул. «Даже не смейте тявкать». Атмосфера среди детей сразу стала настолько гнетущей, что Михаил это в буквальном смысле увидел глазами. «Вы редкостные счастливчики, щенки», — продолжил стражник. «Господин барон Марций узнал, что с вами случилось, и спас ваши жалкие жизни. Вам безумно повезло иметь такого господина. В городе это должны все будут знать, вам ясно? Даже крысы, которых вы жрете каждый день, должны знать о том, насколько героичен наш господин. Если я услышу хоть один лживый слух, порочащий репутацию господина барона Марция, то ваша участь станет еще страшнее той, что вас ждала». «Всем все ясно?» Напуганные дети быстро-быстро закивали. Все они были беспризорниками, которым пришлось выживать на улице без чьей-либо помощи. Дураки долго не жили, оставляя место как минимум неглупым детям, которые прекрасно понимали, что им нужно делать. «Но мы же не сможем перебить плохие слухи о нем в любом случае», — не слишком уверенно пробормотал Сиринс. «Все знают о том, какой барон. Это уже не их проблемы», — оставался голос Присси холодным. «Нас просто запугивают, используют и прививают покорность. Ненавижу», — тихо прошипел Олус. «Рен, мы обязательно должны его найти. Он без нас не выживет». Михаил, услышав это, мягко улыбнулся. Ему было приятно, что они не забыли про самого маленького члена их группы. Скорее всего, он уже мертв, Чуть дрогнул голос Присси. Она опустила взгляд. «Не говори так», — стал голос Олуса злым. «Мы же видели, как его отпустили, и он ушел. С такими побоями долго не живут», — прикусил губу Сиринс. Дети продолжали переговариваться, но Михаил их уже не слушал. Он оставил одного духа огня с ними, чтобы в случае чего он мог передать зов об опасности. Сам же Михаил вернулся в свое тело и, чувствуя неприятный привкус во рту, принялся ждать Самару. Дабы как-то привести себя в чувство, ощущения в теле все еще были довольно неприятными, особенно учитывая, что в форме духа ничего такого нет, он принялся разгонять по телу астральную энергию, продолжая чувствовать боль. Это уже даже немного раздражало. Тем не менее эффект действительно был, и даже неприятный привкус во рту исчез, словно все микробы под влиянием дивной энергии жестоко уничтожались. Ждать пришлось Самару минут 5-10. «Держи», — поставила она перед ним тарелку с едой и кружку воды. «Это максимум, который я могу тебе дать, Рен. Быстро все съешь, и я тебя проведу». «Следующий месяц», — было начало говорить девушка, но, поняв, что Рен таких чисел не знает, вздохнула. «Не приходи ко мне еще долго, понял?» Старый владелец начал уж больно показательно принюхиваться к запахам. Михаил поджал губы, понимая, насколько же от него несет. Терпимость к запахам у людей в этом мире была совсем другой, и брезгливость выводилась быстро, однако запахи не пропали. «И почему ты все время держишь голову опущенной?» — уже чуть более холодным тоном спросила Самара. Ей явно не нравилось, что у мальчика голова все время была опущена. «Она со стенкой разговаривает, что ли?» Михаил перестал есть похлебку и заплакал. «А ну тихо!» — зашипела Самара. «Все, доедай и пошли, ничего не хочу знать». Мальчик быстро доел, после чего, продолжая грустно всхлипывать, был чуть ли не вышвырнут явно злой девушкой. Вмиг перестав плакать, Михаил в последний раз взглянул на трактир, после чего неспешно пошел в неизвестном направлении. Благодаря духу мальчик мог отслеживать местоположение его друзей, поэтому не опасался на них наткнуться. «Теперь нужно решить, куда идти», — начал размышлять беспризорник. «Предполагаемый маг все еще свободен, и неизвестно, где он. Лучше не подставлять под возможный удар других людей и уйти. Мало ли, в городе мальчик надолго оставаться не собирался. Ему нужно было решить еще кое-какие вопросы, увидеть, как будет дальше развиваться ситуация с наемниками, желательно понять местоположение неучтенного элемента, после чего он сможет с чистой совестью уйти. Оставаться в пограничном городе он не собирался, мальчику нужно было начать по чуть-чуть развивать свои способности, научиться читать, выучить местные цифры, в конце концов, понять, какой сейчас месяц, год. Теоретически, он все это может устроить себе и здесь, однако нужно учитывать общую атмосферу и цвета, точнее их отсутствие, что постоянно давили на психику. Слишком много темного, слишком много грязи. Шел только второй день, и молодой человек еще просто не успел в полной мере адаптироваться. Ему нужна более спокойная обстановка. Благодаря же его способностям расстояние для Михаила особо не играло значения, с помощью чего он сможет и дальше помогать жителям этого города. Ему хотелось сделать это место чуточку светлее, что, увы, с его теперешними возможностями было просто слишком сложно. Он хотел счастья не только для других, но и для себя. Один пьяница, лишь один человек. Дай Михаилу время, и он сможет намного больше. Желание уж точно есть, все остальное уже частности. Сегодня через астральный план найду человека, который сможет меня принять переночевать, принял решение Михаил. Спать в конюшне, как это иногда делал Рен с его компанией, он не планировал. Ближе к вечеру новость о том, что произошло, распространилась достаточно, из-за чего люди стали массово обсуждать произошедшее. В это время не было интернета, как и нормальных новостных газет, из-за чего люди, если не целый день работали, речь идет о простолюдинах, то просто скучали, пытаясь себя развлечь разговорами. Так что, нечто столь масштабное они приняли с большим удовольствием. «Слышал, мальчишка?» — зашла в помещение пожилая женщина. Вероятно, ей было всего около 30, но образ жизни ее состарил. «Если бы я не согласилась тебя взять к себе, то ты мог стать одним из тех похищенных детей. Поблагодари Бога, что я приняла тебя». Михаил, замачивающий в тазике грязную одежду, мысленно удивился тому, что женщина упомянула некую божественную сущность. Рен знал, что в империи к ним относились не очень хорошо. Вера в богов была не под запретом, но как минимум порицалась. С другой же стороны, Все боготворили первого императора Мариера, несмотря на то, к какой ситуации привели империю его потомки. «Благодарю, госпожа Грния», — счастливо и абсолютно искренне улыбнулся Михаил, словно действительно выиграл джекпот, начав еще усерднее стирать одежду. Женщина, видя, с каким энтузиазмом мальчик подходит к работе и как уважительно к ней обращается, довольно кивнула. «Хорошо, что некоторые дети еще помнят, как нужно себя вести. Как закончишь, придешь и поешь. Работа должна быть оплачена». Гранию Михаил нашел через астральный план, став вслушиваться в голоса людей, которые не хотели что-либо делать. Лень была присуща всем, и мальчик этим воспользовался, целенаправленно ища людей, которые теоретически могли дать ему временное жилье с едой в обмен на работу. Ему пришлось потратить некоторое время, обходя найденных людей по пограничному городу, пока он не нашел женщину, что решила, несмотря на запах, принять его. Больше того, Михаил смог получить возможность постирать свою одежду и даже сам помылся. На самом деле, молодой человек был счастлив. Сама же Грания могла похвастаться тем, что была не просто серой, а чуть более яркой. После ужина, уже ночью, когда люди точно должны спать, Михаил погрузился на астральный план. За день работы он редко использовал астральную энергию, из-за чего жжение стало меньше. «Значит, состоятельный муж для госпожи Самары, опекун для детей», – бормотал Михаил, думая над тем, сколько же работы ему предстоит сегодня ночью выполнить. «Да, дети, чуть не забыл». Образы Присси, Олуса и Сиренса в голове Михаила были наиболее яркими, не считая его бабки, из-за чего он легчайше смог наткнуться на их голоса. На этот раз мальчик не стал тянуться к кому-то конкретному. Повинуясь инстинктам, он взял во внимание все три сознания и сконцентрировал их на Присси. В следующий момент пространство дрогнуло, и они оказались в каком-то саду, откуда было хорошо видно большое поместье. Сон девочки был намного детальнее и реалистичнее сна пьяницы, из-за чего Михаил смог хорошо все рассмотреть. Он мог даже почувствовать тепло солнца, что было довольно необычно. Да, было ожидаемо, что происхождение Присси необычное. Люди просто так не становятся настолько умными. Три ребенка смотрели туда-сюда, не реагируя каким-то определенным образом. У мальчика было чувство, что он мог привести их в сознание и сделать так, чтобы дети воспринимали сон подобно реальности, но ему это не нужно было. Сейчас они спокойны и воспринимают все как норму, что главное. «Мне нужно кое-что вам рассказать», – начал мягким тоном Михаил. «Я не хочу вам этого говорить, но Рина больше нет». Молодой человек коротко описал ситуацию условно зачарованным детям, воспринимавших его монолог как должное. Михаил понимал, что дети, вероятнее всего, пойдут к Самаре и могут узнать, что он жив, из-за чего начнут бесполезные поиски, которые могут привести к беде. Лучше расставить в таком виде все точки над «и» прямо сейчас. Мальчик не стал уточнять, что оставит на какое-то время духа с ними. Кроме этого, не стал говорить, что пойдет им искать опекуна, который сможет их принять и их жизнь станет лучше. Пускай они этого не знают, вдруг еще почувствуют себя с какой-то стати должниками, или у них взыграет гордость, и они не захотят принимать помощь, а может они подумают, что это обман. Люди – существа странные, с ними нужно было уметь общаться, чтобы получать правильную реакцию, и Михаил умел это делать, может, не совсем честными путями, но для молодого человека это было не так важно, главное, чтобы все были счастливы. Победителей не судят, а если еще и проигравшие от этого выигрывают, и подавно. После разговора с детьми Михаил вспомнил еще об одной группе людей и стал их искать, что у него получилось довольно быстро. Больно. Вздохнув, мальчик потянулся к голосам, оказавшись где-то в темнице. Еще живые наемники были приколочены цепями к стене, полностью раздетые, с кровавыми шрамами на теле, с торчащими иглами в пальцах. «Вы хотите умереть?» – задал вопрос Михаил, добавив в свой голос астральную энергию, чтобы его услышали. Мужчины вздрогнули, после чего начали дергаться и извиваться. «Пожалуйста». «Да, хотим». «Я больше не могу». Михаил чуть огорченно кивнул, полностью понимая их желание. Сегодня ночью его ждало еще много работы. «Ты хоть понимаешь, что делая?» Юноша в зеленой мантии положил руку на голову барона, из-за чего его тело, вспыхнув зеленым, начало искажаться прямо на глазах, позвоночник искривился, челюсть изменила форму, вытянувшись, прямо из живота начала расти новая рука. Уже через минуту барон мучительно умер прямо у себя в кабинете. Неконтролируемые мутации не могут дать другого эффекта, и лишь маг жизни решает, насколько долго продлятся муки. «Да, понимаю, смотря на тело барона», — безразлично ответил молодой мэтр. «Я удивлен, что ты думал, что твой титул тебе поможет, барон. Поразительная наивность. Ваша империя прогнила до основания, перестав уважать тех, кто защищал вас, грязь, еще тысячи лет назад. Первый император был бы разочарован вами». Встав, маг жизни пнул тело, после чего спокойно пошел на выход, проходя мимо тел стражников и слуг. Кто-то сгнил, чье-то тело вросло в стены и потолок, кто-то, так же, как и барон, мутировал, перестав напоминать собой человека. Молодой мэтр прошел мимо застывшей служанки, что стеклянными от ужаса глазами смотрела на происходящее и просто не могла пошевелиться, сколько бы ни пыталась. «Ты довольно симпатичная», — погладил по голове служанку юноша. «Знай, твоя красота спасла тебе жизнь». Выйдя на улицу, маг вновь остановился, повернув голову на место, где только что устроил бойню. Это было нежелательно, но ему все равно ничего не будет, за пограничным городом никто не следил, и лишь полное уничтожение может заставить верхушку сделать какие-то шевеления. Может, кому-то головной боли смерть барона и доставит, однако, увидев, каким образом он умер, никто и не подумает пытаться расследовать это дело, особенно учитывая, что подобное нападение могут принять как ответ агрессии империи. Это здорово развязывало руки. Главное было не перебарщивать слишком сильно. Значит, не показалось. Молодой мэтр ощутил остаточные следы магической энергии в кабинете барона, что навело его на довольно много мыслей. Юноша был немного раздражен. Это был первый раз, когда он мог нормально развлечься и не думать о последствиях, в конце концов, не у себя дома, а в империи, с которой, вполне возможно, в ближайшие годы начнется полноценный военный конфликт. Парень и подумать не мог, что наемники, стадо, за которым ему приказали следить, неожиданно подвергнется нападению под руководством какого-то мелкого аристократа. Теперь же всплыл новый факт, его кто-то направил. Причем этот кто-то фанил энергией так, словно либо пытался привлечь этим внимание, либо не умел контролировать собственный источник. Это было странно. Глава 5. Следующая неделя для Михаила прошла практически спокойно. Ему удалось прожить пару дней у странной женщины, хотя он, наверное, еще более странный, так что не ему об этом думать, после чего он пошел дальше. Так, мальчик один день прожил в доме помощника продавца на рынке, после смог напроситься к ремесленнику. Обладая возможностью слушать мысли людей, мальчик быстро мог найти то, что обычные дети никогда бы не смогли, по причине же того, что он стал выглядеть намного ухоженнее, здоровее. Достаточно плотная еда с магическим источником в груди творили чудеса, и чище, его стали намного охотнее брать к себе, встречают по одежке, в конце концов. Модель поведения он тоже подкорректировал, перестав вести себя перед остальными как побитый, невинный и очень ранимый ангел. Самара его кое-как знала и жалела, так что причина пускать Ню не была, но остальные. Смысл, остается только проявлять как можно больше вежливости. Тут уже исключительно возраст, старшие по возрасту люди, независимо от своих заслуг или их отсутствия, будут скорее всего чувствовать превосходство перед младшими. А тут бездомный мальчик, без какого-либо происхождения, пришедший в роли просителя. Ситуация в городе плачевная, еды много кому не хватает, так что еще актуальнее. Естественно, что они будут ждать уважения, и Михаил им его давал. Ему что, сложно, зачем вступать в бесполезный конфликт и показывать, что он не испытывает должного уважения к этим людям? В дополнительный знак благодарности он дарил людям, которые ему помогли, немного энергии, как это сделал с пьяницей, и перед уходом общался с ними в их снах. Для него мелочь, для них же возможность излить душу. Конечно, это лишь вершина айсберга того, чем он занимался. В первую ночь Михаил так и не смог найти достойного человека для Самары, как и не смог на второй день. То же самое касалось и детей. Лишь на третью ночь Михаил смог наткнуться на достаточно подходящий зов. Любовь, любовь, любовь. Так, мальчик стал наблюдать за 30-летним торговцем, Джанусом, что, путешествуя, искал себе ту, кто его примет. Дело в том, что у мужчины была изуродована половина всего тела, которая была до того страшна, что даже маги не могли ему помочь. Точнее, они-то могли, но это обошлось бы ему слишком дорого, торговец просто не мог себе позволить такие услуги. Говорили что-то про духовное тело, успевшие привыкнуть к ожогу. Сказали, что придется выращивать все с нуля и корректировать изменения. Не помню уже, покачал головой мужчина. Пришлось от большинства услуг отказаться. Его голос был хриплым и отталкивающим. Как ни странно, горло тоже было повреждено. Чего Михаил, правда, не видел. Джанус даже во сне ходил в странной, закрытой одежде с очень длинным воротником, который закрывал не просто шею, но и половину лица мужчины. Мальчик имел сомнения, что нелепость наряда тоже играла свою роль в несчастье торговца. «Вас интересуют только красивые женщины», — поинтересовался молодой человек. «Естественно», — кивнул, как само собой разумеющийся Джанус. «У меня достаточно аурум, чтобы иметь красивую женщину». Аурум были золотыми монетами и имели большую ценность, чем купрум, валюта, которой повсеместно пользовались в пограничном городе. Михаил, впрочем, не знал, насколько один аурум ценнее купрум. «Вы хотите найти себе или красивую женщину, или любовь?» Продолжил задавать вопросы Михаил. «Я хочу найти себе и красивую женщину, и любовь», просто ответил торговец. «Сколько вы уже ищете ее?» Как ни в чем не бывало, продолжил задавать вопросы Михаил. Сон торговца был довольно необычным, они ехали в повозке. Куда? Видимо, никуда, но ехали. Торговец что-то ответил, но Михаил не понял. «Мне точно нужно что-то делать со своим образованием», мысленно поморщился мальчик, тем не менее серьезно кивнув, словно он все понял. «Думаю, у меня есть для вас достойный вариант», выдержав недолгую паузу, кинул наживку Михаил. «Ты не врешь, мальчик», прищурился торговец. Так как это был сон, его совершенно не смущало, что с ним в повозке едет ребенок со странными глазами, который с ним общается на тему женщин.